После посадки держитесь возле меня. Конец передачи. В приемниках послышался треск. Потом что-то, — ответил капитан, но его уже никто не слушал. Винтолет пана Кляксы начал медленно снижаться. Одновременно зажглись 14 красных предупредительных сигналов и 14 винтолетов с интервалом в 1 минуту коснулись земли. Кругом было темно, но лишь кое-где вспыхивали догорающие костры. Путешественники окружили пана Кляксу, с тревогой всматриваясь в странное жилище, напоминавшее дупло. Напрасно взгляд их искал хоть какое-нибудь живое существо. Город как будто вымер. Пан Клякса, стоя, как обычно, на одной ноге, сложил руки трубочкой и сыграл марш оловянных солдатиков. Как по условленному знаку, из дупел стали выскакивать полуголые бородатые атлеты в пестрых полотняных юбочках. Бородачи бросились разжигать угасающие костры, а 7 самых представительных приблизились к пану Кляксе и по очереди низко поклонились ему. Потом они опустились на колени и 3 помели по земле бородами. Пан Клякса сделал то же самое. Из всех путешественников у него 1 была борода. После этих вступительных приветствий вермишельцы выстроились в ряд, и один из них произнес, издавая при этом носовые и гортанные звуки, напоминавшие бормотание индюка. Глуп-глор, гли-глов, гле-глит-глус, глот-глев, глу-гле-глим, глов-гла-глус. Сказанцы, разумеется, не поняли ни одного словечка, но пан Клякса без запинки ответил по-вермишельски. Гли-глом-глу, глы-глив, гла-глус, глад-гло. И добавил, обращаясь к сказанцам, «Почему у вас такие удивленные лица? Ведь каждый глупец знает, что вермишельский язык очень прост. Проявите каплю сообразительности, капитан, и тогда все сразу станет ясно. Просто-напросто в каждом слоге учитывается лишь последняя буква. Глип, гло, глун, гля, глет, глен, гло». Вермишельцы были первобытным народом. Несмотря на огромную физическую силу, они отличались необыкновенным добродушием. Свои дома они строили из тесанных бревен в форме шахматной туры. В каждую туру вел круглый вход, а над ним вместо окон находились 2 или 3 отверстия. Улицы шли перпендикулярно друг к другу, образуя правильную шахматную доску. Перед каждым домом на кирпичных очагах стояли низкие глиняные котлы. У всех вермишельцев были длинные бороды разного цвета, а у сановников с кремовым оттенком, удивительно похожие на лапшу. Сановники по очереди подходили к пану Кляксе, разглядывали его бороду и сознанием дела, как торговцы сукном, мяли ее пальцами. Сановники с лапшовыми бородами составляли важную поварешку или правительство вермишели. Самый старший из них по имени Глаз Глу-Глип носил титул глав макарона, который в Сказандии соответствовал титулу великого сказителя. Глав макарон взял пана Кляксу под руку и проводил путешественников в правительственное дупло. Это был большой зал с огромным столом посередине, а вдоль стен висело множество гамаков, сплетенных из цветных веревок. В окна падал неровный свет от пылающих на улице костров. Прекрасные вермишельки внесли на подносах тарелки с дымящимся супом из лапши и любезным глип-глоп. Гло-глис-гли-глум пригласили гостей к столу. Все сели за стол и с большим аппетитом съели по 3 вкусного компота и по 3 вкусного супа. Других блюд в этой стране не знали. После ужина пан Клякса, который уже прекрасно владел вермишельским языком, обратился к хозяевам. «Уважаемый глав макарон, и вы, члены важной поварешки, мы необычайно рады, что прибыли в вашу страну, о которой много слышали. Благодарим вас за оказанное нам гостеприимство. Мы не станем злоупотреблять им. Хотя мы и не соседи, но я надеюсь, что между Сказандией и Вермишелией сложатся наилучшие добрососедские отношения. Глу-глир-гла, что на нашем языке означает «ура». «Ура!» — хором подхватили сказанцы.